Вяземы. Село Вяземы лежит на Можайской дороге в 37 верстах от Москвы и в 14 от Саввина монастыря. Это было родовое поместье царя Бориса Годунова, в котором был его дом и в котором он устроил каменную плотину и построил каменную же двухэтажную церковь во имя Святой Троицы. Теперь она во имя Преображения и святого Николая Чудотворца. И при ней монастырь. Тут, во дворце Годунова, некоторое время проживал самозванец в ожидании Марины Мнишек, и останавливалась сама Марина во время проезда в Москву. В 1694 году село это подарено Петром I князю Борису Алексеевичу Голицыну, который оказал государю немало услуг во время стрелецких бунтов. Ни Годуновского дворца, ни монастыря давно не существует. Цела одна церковь, не изменившая своей старинной архитектуры.